11 июля Восточная ассоциация корейцев США распространила заявление в поддержку предложения нашей республики о созыве совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение по случаю 71-й годовщины освобождения Родиной.